Глава третья. Мне 13. 2 года назад молодой амбициозный Вальк решил стать одним из тех, кто управляет планетой. Но его ждало разочарование. Он оказался недостоин чести нести гордое звание маг. Его сущность развеялась в мировом ничто, а на ее место пришел я, готовый ко всему на свете. Но только не к тому, что ждало меня в реальности. Оказалось, что с момента дерзкого побега Гесатсура из тюрьмы прошло более 50 лет. За это время власть императора Ранутвуса стала непререкаемой. Мой бывший учитель правил железной рукой, уничтожая несогласных и награждая союзников. Больше не было проверок во время возрождения. Не было обязательного тестирования всех 11-летних. О том, что сотню лет назад мир едва не погиб из-за Башорга, знали лишь перерождающиеся маги. Простые вальги, коих стало непозволительно много, об этом даже не догадывались. На всякий случай я взял имя своего прежнего носителя. Оповещать весь мир о том, что в нем появился Ишар Мор, посчитал преждевременным. Меня определили в одну из провинциальных академий и уже через год, как лучшего ученика, перевели в столичную. До Имперской, конечно, было еще далеко, но я прекрасно понимал, что мне нужно именно туда». Не потому, что это как-то соответствовало моим планам из-за изменившейся системы образования. Новичков и тех, кто ничего не достиг в прошлой жизни, практически не обучали магии. Отныне она стала привилегией, а не обязательством. 2 раза с момента превращения в мага я посещал место встречи с Гасатсуром. Никто не приходил. Целенаправленно собирать информацию о том, что с ним произошло, я не рисковал. Кто знает, как поведет себя библиотекарь, пожелая я запросить архивы на эту тему. Или начни расспрашивать. Так что мне оставалось лишь верить в то, что рано или поздно Гасатсур появится, и мы призовем императора к ответу. Память тех, кого сажали демоны, взывала к этому. Мне 16. Столичная академия завершена досрочно, но мага из меня не получилось от слова совсем. То, что нам давали на последних курсах как великое достижение, 50 лет тому назад проходили мимоходом на первом. Нас учили всему, что должен знать и уметь истинный аристократ. Танцам, искусству, умению себя держать. И что самое главное, почитать своего императора. Ранутвус создал собственный культ, возведя его в абсолют. Экзамен в императорскую академию мне удалось сдать только с 3-й попытки. Оказалось, те, кто только вступил на путь покорения магических основ, то есть находящихся на первом перерождении, не очень приветствовали среди магов. В какой-то момент возникла мысль о том, чтобы признаться всем в том, что я являюсь Ишар Мором, но поддаваться слабости не стал. Отбор в академию был жестким и невозможным для простого смертного, но мне удалось его пройти и стать одним из 20. Ровно столько вальгов ежегодно удостаивалось честью стать великими творцами мира. «Добро пожаловать в лучшую академию нашего мира. Я ректор Императорской академии Архимаг Гасатсур». «Почему? Как? Что произошло?» Прохрипел, прошептал я, как только разум вернулся обратно. Осознание, что Гасатсур нашелся, стало последним моментом воспоминания. «Почему я ничего из этого не помню? Почему ты открылся?» «Вот только красный туман...» Нет, тот, кто когда-то был Гасатсуром, не отвечал. Даже несмотря на то, что корона все еще находилась на моей голове. Очнулся. Повернув голову, я обнаружил рядом с собой Эльрина и Беатрис. Мы по-прежнему находились в комнате для приемов. Вот только сумерки за окном показывали, что провалялся я непозволительно долго. «Я же говорил, что все с ним будет хорошо». В голосе Эльрина слышалось облегчение. Несмотря на внешнюю браваду, брат перепугался из-за моего состояния. «Дружище, а почему ты молчал о том, что путешествуешь такой красоткой? Разве ты не говорил, что тебе нравятся женщины в возрасте?» Не удержался я от саркастического замечания. Слова выходили натужно, словно приходилось бороться с каким-то внутренним блоком. Да и общая слабость организма составляла задуматься о том, что я ничего не понимаю в лечебном деле. Потому что магические линии, пронизывающие меня со всех сторон, показывали, что организм должен чувствовать себя, если не идеально, то близко к этому. Вот только слабость, окутавшая каждую мышцу, говорила об обратном. «Твое состояние – результат слишком большой дозы воспоминаний. Тело оказалось не готово. Я не стану возвращать тебе остатки памяти, пока ты не окрепнешь. предвосхищая вопросы, до тех пор, пока ты не уничтожишь кристаллы демонов и драконов, ни о каком разговоре между нами не может идти и речи. Я и так рисковал твоим здоровьем, говоря свое имя, и оказался прав. Ты еще не готов к полному восстановлению. Вначале ты прочтешь 10 страниц книги Альвира, научишься правильно их применять. Затем окрепнешь физически, чтобы не погибнуть от следующей дозы восстановленной памяти. И только после этого я передам тебе информацию о том, что произошло в твоей предпоследней жизни и почему ты ничего не помнишь. На этом разговор на эту тему заканчиваем. Ты не готов. Хотелось многое рассказать бывшему учителю, о многом расспросить, но мозгами я понимал. За те 3000 лет, что просуществовал в этом мире, он изменился. Сколько же я витал в небытии, пока медведь не выловил мою сущность из мирового хаоса? И почему именно мою, учитывая, что управлял планетой мой учитель? Возникло так много вопросов, что голова начала раскалываться от чудовищной боли, а во рту появился солоноватый привкус. Да, туман прав, мое тело еще не готово к таким нагрузкам. Но то, что мы обязательно поговорим на эту тему, сомнений не вызывало. «Ну что ты за человек, а?» Эльрин демонстративно обиделся. «Я, можно сказать, с самого Фасорга прилетел к нему навстречу, привез бумажку, а он, вместо того, чтобы знакомить меня со своей спутницей, вспоминает о каких-то глупых детских разговорах. Со мной тут Барс через тотем связался. Говорит, Лиара к нам в клан прилетела. А я как раз сегодня домой еду. Твоей невесте что передать? Что с тобой все в порядке, например?» «Чародейка знает о моем существовании», — неожиданно произнесла Беатрис холодным тоном. «Не стоит утруждать себе порочащими честь намеками и подколками в адрес господина Олега». «Дружище, ты определенно умеешь подбирать друзей!» Эльрин ни на секунду не смутился. «Мало того, что она красива, так еще и умна. Если мне кто-либо сейчас скажет, что она еще и петь умеет...» «В подготовку аристократов Западной империи входят обязательные занятия музыкой, танцами и пением». Холод в голосе Беатрис стал сильнее. «Кроме того, вышивание, верховая езда и стрельба из стреломета. Я удовлетворила ваше любопытство, или мне составить полный список моих способностей?» «Развернутый с комментариями и обязательной припиской о том, что делаете сегодня вечером. Насколько я успел выяснить, в Ларипе есть замечательное место под названием «Белый голубь». Несмотря на то, что на вас форма Дерона, студентка этой замечательной академии, как я понял, вы не являетесь, верно? Значит, и запрет на выход за пределы академии на вас не действует». «Милая девушка, мой бедолажный брат категорически не желает нас с вами знакомить. Поэтому позвольте представиться. Эльрин Ондо, вождь клана Бурого Медведя. На правах человека, плененного вашей красотой, умом и умением скакать верхом, позвольте вас пригласить на ни к чему не обязывающий ужин. Понимаю, что время позднее, но с Легом уже ничего не случится, я уверен. Так ведь, дружище, ты не станешь сбегать от нас в свои чертоги разума?» «Беатрис, позволь представить тебе моего брата. И пусть он уже сделал все сам, нарушив тем самым всевозможные правила, этикет не оставляет мне иного выбора, кроме как сделать это еще раз. Эльрин Ондо, прошу любить и жаловать. Редкостный балабол, каких только носит наша планета. Брат, позволь представить тебе Беатрис Шиф, младшую дочь вождя клана Беркутов, а также мою подругу, уже успевшую спасти мне жизнь. Да, на мне долг крови, и отказываться от него я не собираюсь. Беатрис подала заявку на перевод в Дерон, и, насколько я понимаю, есть все предпосылки к тому, что ее примут. Форму, во всяком случае, уже выдали». Поразительным образом на меня обрушился пласт воспоминаний из прошлой жизни. Первые 7 лет, что мне довелось восстановить из своей предпоследней жизни Вальгом, я обучался манерам, правилам, этикету и прочим обязательным для любого аристократа вещам. Причем, что поразительно, эти знания практически идеально совпадали с теми нормами, что использовались в моем новом мире. Словно кто-то взял их и слегка адаптировал под человеческие тела, оставив суть. Хотя, почему кто-то? Я прекрасно знаю, кто конкретно. Оглядываясь назад на то, что я творил на всех знатных приемах в гостях у пантеры сликов, хотелось закрыть лицо ладонями и спрятаться от стыда. Единственное оправдание моим поступкам – деревенщина из провинции явилась в город, где встретилась с культурой иного измерения. «Так это в корне меняет дело!» Эльрин завелся еще сильнее. «Тогда у меня просто нет иного выхода, кроме как пригласить эту очаровательную и милую девушку в ресторан. Лек, ты просто выкручиваешь мне руки!» «Уважаемая Беатрис, от лица клана Бурого Медведя я прошу вас принять мое предложение. Мы несказанно вам благодарны за спасение одной нерадивой головы, и приглашение в ресторан — лишь малая часть того, что вы заслуживаете. Прошу вас, не оскорбляйте меня отказом. Как главе клана, представитель которого стал вашим кровным должником, мне просто не осталось иного выбора. Иначе я и весь мой клан будем опозорены». Я давно знал, что Эльрин умел заливаться так, как никто иной в мире. Но то, что он продемонстрировал только что, — вершина наглости и перевирания фактов. Ни в одном правиле или законе не написано о том, что клан будет опозорен, если один из его представителей становится должником, ведь это дело двух конкретных людей. Однако Беатрис явно растерялась от напора моего братца. «Да, конечно, я принимаю ваше приглашение, Эльрин Ондо», — ответила девушка, вызвав у вытянувшегося в ожидании ответа брата довольную улыбку. «В таком случае позвольте вас выкрасть с этого праздника кошмара и отчаяния. Лек, дружище, ты же не станешь больше терять сознание и пугать своих близких, нет? Вот и отлично. В таком случае взлетай на своей кроватке и двигай в номера. Тебе нужен покой и отдых. Милая Беатрис, позвольте взять вас под руку». «Но я не могу прямо сейчас», — замешкалась девушка. «Мне нужно время, чтобы привести себя в порядок. На мне форма Дерона». «Которая поразительно вам к лицу. Никакой другой наряд не сможет так подчеркнуть утонченную грацию и тренированное тело истинного аристократа Западной Империи. Умоляю, не нужно ничего менять. Уважаемые, где мы можем заказать машину в Голубой Голубь?» Последняя фраза адресовалась координатору встречи. Малозаметному мужчине, сидящему у стены и старающемуся с ней слиться. Давры не могли остаться в стороне от встречи двух Андо, выделив на нее свои глаза и уши. О том, что некая карта попала мне в руки, знал уже, наверное, весь белый свет. Спустя пару минут меня оставили одного. Эльрин умудрился утащить Беатрис. Не могу сказать, что против ее воли, но изначально она никуда не собиралась. В груди неприятно кольнуло. Мне не нравилось, что сделал брат, но и возразить прав никаких не было, потому что Беатрис мой друг и вольна ходить в ресторан с любым человеком, с которым захочет. Заставив залететь кровать, я медленно двинул в сторону палатки. Внутренний дворик Дерона был хорошо освещен. Практически через каждые несколько метров стояла стойка с силовым камнем. Время, как я понял, было еще не позднее. Многие студенты находились на улице. Правила Академии я уже успел изучить и четко знал. После полуночи никто не имеет права выходить из комнат. Исключений из Дерона за эту провинность не будет, но заработать отрицательные баллы можно спокойно. Грубый голос, бросивший несколько фраз на западном языке, встретил меня у самого входа в палатку. Вокруг нее, к слову, разместилось непозволительно много студентов. Видимо, лужайка являлась любимым местом проведения досуга, а тут я. Следом за фразой послышался взрыв хохота. Видимо, фраза была смешной и тонкой, раз вызвала такую бурную реакцию. В очередной раз посетовав на судьбу, что не удосужился изучить западный язык, я приземлился у входа и собирался откинуть полог, как вдруг раздался не самый желанный голос. «Не утруждайте себя, господа, общением с ним на нашем языке. Он все равно нас не поймет. Как мне объяснили, наш гость вырос в глухой деревне, лишенной даже элементарного туалета. Представляете, ему приходилось ходить на улицу, словно какой-нибудь деревенщине». Голос принадлежал Фарсиду Давру, и в его словах не было ни слова неправды. У моего клана действительно были огромные проблемы с канализацией. Одного я не понимал, что четверокурсник забыл возле моей палатки и почему нарывается на дуэль. Неужели решил, что поражение в поместье Скоржи было случайным? Нет, он не настолько глуп, значит, что-то другое. Например, точно, как же вовремя мне выдали правила участия в грядущем турнире. Стычки между участниками строжайше запрещены, и виновного исключают. Фарсит может проиграть мне еще раз, чтобы в будущем выиграть турнир. Хороший ход, если бы не одно «но». Официально я еще не был зарегистрирован. Гурбер Давр обещал сделать это сразу, как только я восстановлюсь. Я уже набрал было воздуха, чтобы колко ответить Фарсиду, как в очередной раз всплыли воспоминания. Нас учили не только вести себя в обществе себе подобных, но еще и находить в их поступках скрытые смыслы. Знает Фарсит о том, что я не зарегистрирован? Уверен, процентов на 100, дядя не мог не сказать об этом своему подопечному. Однако жених Вальры Скош здесь и пытается меня задеть. В чем может быть причина? В глупости? Повторюсь, а лично я в такое не верю. значит, он действительно надеется на вызов. Что говорит о том, что моя регистрация уже завершена без уведомления, и действовать я должен ровно так, как обязывают правила. Ни в коем случае не ввязываться в конфликт с другим участником. От осознания происходящего стало как-то легче. Кровать опустилась на землю, и я активировал пояс. Мое состояние значительно улучшилось, сказалось несколько часов в мире грез. Глядишь, я так завтра уже самостоятельно ходить начну. Но все это не важно. Вначале нужно разобраться с гостями. Голоса умолкли, все следили за тем, как я подлетаю к Фарсиду. Тот не двинулся с места, и только ухмылка говорила о том, что все идет по его плану. Никогда не понимал, как это работает. Оповещение какое-то или стадный инстинкт? Как такая огромная толпа совершенно случайно собралась в одном месте в стороне от учебных и жилых корпусов? Никогда не поверю, что студенты заранее договорились прийти посмотреть на то, как будут унижать представителей Северной Империи. Ты прав, Фарсид, совершенно прав по всем пунктам. Я действительно не знаю западного языка и в самом деле вырос в деревне, в которой не было даже канализации. За то, что мой клан проявил верность бывшему сюзерену, его наказали, жестко, откинув лет на 100 в развитии относительно всего мира. Но даже отсутствие туалета не смогло нас сломить. И сейчас мы по праву сильного возглавляем единственную на планете провинцию, имеющую статус свободной экономической зоны. Где, к слову, торгуют в том числе и давры, как одни из многих. Почему же ты об этом моменте умолчал? Неужели клан Золотого Льва не доводит до своего перспективного и, не побоюсь сказать этого слова, достойного отпрыска такие детали? Как же вовремя подъехала новая партия воспоминаний. 7 лет Академии в мире Вальгов не прошли даром. Что-что, а подставлять Вальги обожали. Там хочешь не хочешь, научишься выкручиваться и молоть языком похлеще любого Эльрина. Студенты затаили дыхание, ловя каждое слово. Видимо, не каждый день кто-то сходится с Фарсидом на равных. Тебе не место в Дероне, северянин. У тебя есть 2 часа, чтобы убраться отсюда. Осознав, что нападать или проявлять агрессию я не собираюсь, мой оппонент решил показать свою истинную сущность. Того, кто не знает слова «нет». «Представляешь, я не собираюсь прислушиваться к твоему совету или приказу, я не очень разобрался с тоном, каким ты говорил». Моя улыбка была искренней. «Если есть претензии, обращайся к тем, кто имеет право принимать решения. Сходу могу назвать 2 имени – Гурберт и Чарден Давры. Согласно их решению, мне позволено наслаждаться красотами Дерона и знакомиться с мудростью Академии. Или ты считаешь, что слова этих 2 уважаемых господ глупы и недальновидны?» «Прикрываешься советником секретаря?» Фарсид явно не желал снижать планку. «Это все, на что ты способен, хваленый спаситель мира? Привык прятаться за мамкину юбку? Так беги к ней, пожалуйся, что тебя злые дяди обидели!» Злость едва не накрыла меня с головой. И мне с великим трудом удалось удержаться от того, чтобы не ринуться на урода и не превратить его в лепешку. Вся радость пикирования словами улетучилась, оставив вместо себя лишь злобу и гнев. «Никому не позволено трогать женщину, даровавшую мне жизнь ценой своей. У тебя минута, чтобы взять свои слова назад и принести извинения за упоминание моей умершей матери. Клянусь тотемом и своей жизнью, если этого не произойдет, Фарсид Давр умрет здесь и сейчас. Мне плевать на соревнования, на рейтинги, на тебя и всех тех, кто здесь собрался. Я никому не позволю оскорблять память моей матери. Ты упомянул о том, что я спаситель мира?» «Видимо, пришло время воспользоваться правом силы. У тебя минута. Время пошло». Белоснежный ореол, на несколько мгновений окруживший меня, показал студентам, что я не лукавлю. Я действительно прикончу Фарсида здесь и сейчас. Окружающая нас толпа даже дышать перестала. Они явно готовились не к такому представлению, как и Фарсид. Витязь хотел было дернуться в сторону, но я крепко держал его на одном месте силовыми нитями. Единственное, что меня искренне расстраивало, что для выполнения поручения Красного Тумана мне придется проявлять изобретательность. Проникнуть в подвалы Дерона гораздо проще изнутри Академии. Фарсид держался 30 секунд. Я не собирался его пытать, просто убить. И мой противник сумел прочесть настрой во взгляде, отводить который я не собирался. Мне хотелось, чтобы мои глаза были последним, что видел этот урод в своей жизни». «Я не знал, что твоя мать умерла», — произнес Фарсид. «Приношу свои извинения, что неосторожно затронул эту тему. Мне жаль». Впредь ни я, никто из моей команды не станет упоминать об этом. Но ты должен знать, я не могу отвечать за весь Дерон, только за своих людей». «Этого достаточно. Я принимаю твои извинения. Я деблокировал магические линии, освобождая противника, и развернулся, показывая, что продолжать разговор мне неинтересно. На самом деле, хотелось рвать и крушить, но я не мог позволить себе такой слабости. Западники должны увидеть величие северян». Студенты толпились вокруг моей палатки еще часа два. Видимо, ожидали продолжения представления. Находились откровенные негодяи, бросавшие в сторону моего жилища камни, но силовой купол, что я установил, с легкостью блокировал все попытки навредить. В том числе и словами. До меня не доносилось ни звука. Вскоре собравшиеся начали расходиться. Вначале зрители, затем наиболее ярые провокаторы. К 12 часам возле палатки не осталось ни одного человека. «Я категорически против участия Олега Андо в грядущих соревнованиях». Гурбер Давр давно определил для себя позицию по отношению к незваному гостю Дерона и придерживался ее на всех встречах. «Хотим мы того или нет, Олег Андо является действующим студентом Миракса», спокойно заметил ректор Дерона Ангус Зрат. Седовласый старик, принадлежащий к угасающему, малочисленному, но гордому клану Пант, погладил белоснежную бороду, как он всегда это делал во время глубоких размышлений. «Он обладает непонятной силой», — настаивал Гурберт. «Почему же непонятной? Согласно тому, что я вижу, Ле Кандо является полноценным магом. Я дал поручение поднять из архива все упоминания о магах, и могу уверенно сказать, этот случай не уникален. Как и чародеи, маги активно участвовали в жизни нашего мира около 1000 лет тому назад. То, что один из них появился сейчас, спустя такое длительное время отсутствия, конечно, удивительно, но не уникально. Мне сообщили, что вчера вечером произошел странный инцидент. Лего внесли в списки участников соревнований, и Фарсит должен был спровоцировать северянина, чтобы у нас появилась причина недопуска», — ответил Гурберт, даже не делая попыток себя оправдать. «Мои кураторы дали четкое указание. Олег Кандо не должен принять участие в соревнованиях, и я их полностью поддерживаю. Маг он или нет, неважно. Такие существа не имеют права соревноваться на равных с простыми студентами. У него есть чародейка, вот с ней он пусть и выясняет, кто сильнее, но не с обычными одаренными». «Или витязями», — улыбнулся Ангус. «Если мы запретим мага, придется запрещать всех остальных». «Господин ректор хочет сказать, что он готов прямо сейчас отдать корону победителя Олегу Андо», — нахмурился Гурберт. «Противостоять этому существу мы не можем». «Вы невнимательно меня слушали, Гурберт», — Ангус вновь погладил бороду. «Как я уже говорил, архивы нам сообщили, что маги являлись вполне обычным явлением в нашем мире 1000 лет назад. Но потом они исчезли. Значит, произошло нечто такое, что выбило из мага всю их спесь и величие. Нам нужны ответы. У меня нет ни малейшего желания отдавать пальму первенства черным воронам». «Дерон был, есть и будет лучшей академией планеты. Займитесь этим вопросом. У вас есть целых 1,5 месяца, чтобы найти способ заблокировать или уменьшить силу нашего гостя. Пока же предлагаю допустить его до занятий. Нам будет полезно продемонстрировать всему миру величие Дерона».